Глава 34. Бледное до синевы лицо Комаровой сливалось с белоснежной наволочкой на больничной подушке. Но оно вдруг перестало быть странно смазанным, незапоминающимся, ее лицо. Оно приобрело скорбное, болезненное выражение и оттого сделалось узнаваемым. Теперь бы он ее узнал из сотен лиц в толпе. Точно узнал бы. «Инна, вы проснулись. Я вижу, проснулись. Открывайте глаза», — потребовал Валера и тронул подушку за уголок. Она со вздохом открыла глаза и глянула на него испуганно, затравленно. «Ну-ну, не надо так», — угадал он ее беспокойство. «Все более или менее нормально. Для вас нормально». «В каком смысле?» — спросила она хрипло и тут же закашлялась. Говорить ей было пока сложно. Пуля пробила легкое. Ее еле спасли. Оставшийся в живых бандит дал признательные показания. Вспомнил Валера подробности трудного допроса, длившегося почти 5 часов. Он утверждает, что вас использовали в темную. Вы ничего не знали о взрывчатом веществе в термосе. Вас просто просили передать термос мужчине, который будет сидеть в первом ряду и будет лицом пострадавшим. Просто передать термос и все. «Поставить сумку под стул», уточнила Инна шепотом. «Он должен был сам взять». «Ну да, ну да. Но это детали». «Меня будут судить?» «Будут». Не стал врать Валера. «Но, думаю, наказание не будет таким суровым, каким предполагалось. Кстати, вы должны были погибнуть». «Я догадалась, но было уже поздно». Она снова закашлялась. «Но им надо было избавиться от вас. Обязательно. Потому что от вас тянулись ниточки к Казакову. Только вы знали, что именно он велел вам встретиться с человеком, который снабдит вас инструкциями. Не стало бы вас, нить была бы утеряна». «Но звонок-то вы отследили». «И что? Звонил старый приятель, узнать, как жизнь. И только. К тому же не было установлено, с кем именно вы разговаривали. Это мог быть кто угодно. С вашим исчезновением терялось все. Нам бы ничего не удалось доказать. Не удалось выйти на преступников». «Тот, который в меня стрелял, он...» Валера не дал ей договорить. «Я его убил», — ответил он жестко. «Он стрелял на поражение. Я тоже. В живых остался один. Тот самый, с которым у вас состоялся обмен. Он заговорил. Хотя и продержался довольно долго». «Понятно. Маму? Он тоже?» Она всхлипнула и прикрыла глаза. Снова подступил кашель. «Нет, он не был там. Утешение, понимаю, слабое, но те, кто был там, мертвы». «Как Кузьмич?» — спросила она, отдышавшись. «Ничего себе. Жив-здоров». Валера улыбнулся, оглянулся на дверь. «Марширует с букетом за дверью. Ждет, когда я выйду». «Ему не будет предъявлено обвинение, что он укрывал меня». «Все улажено. Зачли содействие следствию. Все нормально». Он потрепал ее по ладони, лежавшей поверх пододеяльника. «Думаю, все у вас будет нормально, Инна Комарова. Если пересмотрите свои взгляды на жизнь, научитесь жить по-другому. Авдеева научите. Все у вас будет хорошо». «Спасибо». Она подняла руку. Прикрыла ладонью глаза, в которых было полным-полно слез. «Спасибо вам, капитан Арский. Вы хороший человек. Если бы я могла вам еще чем-нибудь помочь». «Все. Выздоравливайте, Комарова. Мне пора». «Постойте». Она поймала его за коленку. Придержала. «А вы узнали, за что убили того человека?» Он молчал минуту. Нелегко было озвучивать поражение, которое они потерпели. Оставшийся в живых бандит ничего не знал. Клялся, что никто ему не рассказывал подробностей. У каждого в этом деле была своя миссия. Он должен был передать термос девчонке, пристроиться в самом заднем ряду и просто нажать на кнопку. «Не боялся погибнуть за компанию?» – спросил его Валера. «Нет. Мощность была мизерной. Погибнуть должны были 2 человека. Кто из них, не знаю. Третья жертва – случайность. Так что, Инна Комарова, так и осталось загадкой, кого и за что конкретно хотели убить. Мои коллеги склоняются к версии, что все же целью был их важный свидетель. А я думаю, что убить хотели женщину. А место и время выбрали специально, чтобы подумали иначе. Чтобы подумали, что мишень – как раз тот самый важный свидетель. Доказать не можете? Нет. А подозреваемые есть? Есть одна дама. Любовница мужа погибшей. Но доказать невозможно. Не прослеживается никаких связей. «И она уйдет от ответственности?» – ахнула Инна. И тут же подумала, что вот она-то и зла не желала, а судить ее будут. А какая-то дрянь. «Нет, не уйдет. Она за другое преступление сядет». «Она еще что-то натворила?» «Ага». Валера не хотел, да улыбнулся довольно. Убила тестя своего любовника. Он ее в доме застукал после того, как она старые вещи покойницы крушила. Хотел вызвать полицию. Она его и... Ну, это неважно. А зачем она вещи крушила? Не могла справиться с ненавистью. Даже к мертвой. Ну и заодно решила мальчишку подставить. Он последним в детскую комнату своей матери заходил. Решила напугать деда, который собрался его отобрать у своего зятя. Решила выставить мальчишку ненормальным, проблемным. Чтобы дед отказался от этой идеи. Так она говорит, во всяком случае. «Сама она ненормальная», – выпалила Инна, слегка качая головой. «Да нет. Эксперты говорят, все у нее в порядке с головой». Валера постучал себя пальцем в висок. Старик столкнулся с ней на лестнице, когда собрался выходить из душа. И это стоило ему жизни. Она уверяет, что оборонялась. Но это вранье. Все она спланировала заранее. И в доме была загодя. Сделала слепок с ключей Панкратова. Пробралась в дом его тестя. Ключ от двери, через которую прислуга ходила, выкрала. Все спланировала. Как попалось? Отпечатки пальцев? Нет. Как раз ни единого отпечатка не оставила. И следов обуви тоже. А вот мокрую тряпку под старой лейкой спрятала. Большая тряпка была. Не рискнула она с ней на улицу выходить. Боялась привлечь внимание. Валера подмигнул Инне. Старик оцарапал ее, когда сопротивлялся. Царапина закровила. Она схватила полотенце для ног, намочила. Стала кровь смывать. Вроде справилась. Тряпку потом прополоскала и под старой лейкой у выхода спрятала. Только не до конца следы все уничтожила. Наш эксперт нашел следы. Нашел. И у покойника под ногтями микрочастицы биоматериала обнаружились. Их поначалу не заметили даже. И лечить было не с чем. По базе нашей не прошли. С подозреваемым Воиновым не совпали. А уж потом... Да, жутко. Как же она справилась? Хоть и старик, но мужчина же. Удивилась Инна, завозилась, пытаясь потянуться повыше на подушке, но сморщилась от боли и оставила попытку. «Спортсменка в прошлом. Высокая, красивая, спортивная». Ответил Валера кратко, встал, вернул стул на место к стене и попятился к двери. «Ну, выздоравливайте, Инна Комарова. И удачи вам». Она окликнула, когда он уже взялся за дверную ручку. Я тут подумала, товарищ капитан. Вдруг вспомнилась. Юля? Что? Он так резко обернулся, что белая накидка свалилась с его плеч. Эту женщину как зовут? Юля? Ее щеки зарозовели. В глазах что-то заискрилось. Да. А у вас нет ее фотографии? Случайно? Случайно есть. Он не стал признаваться, что изначально хотел показать ей это фото. Сдержался, потому что пожалел. Слишком уж слабой она выглядела. И кашляла без конца. И в груди у нее при этом свистело все, как в старой гармонии. «Это она!» выдохнула Инна с болью, возвращая ему фотографию Юли. «Теперь все понятно. Теперь все на своих местах». «На каких местах, Инна?» Его даже холодный пот прошиб. Так поверилась вдруг в удачу. «Связь. Связь теперь отследить проще простого, капитан Арский. Она была его девушкой. Когда-то давно она была девушкой Олега Казакова. Приезжала к нему из какого-то города нечасто. Но светились они знатно. Бурно гуляли. Бурно любили друг друга почти на глазах у всех. Бурно расстались. Кто кого бросил, не знаю, не спрашивайте. Но это точно она. Она его попросила помочь ей. Он бы ей не отказал. Он страдал, когда они расстались. Зачем-то позвонила Анька. Влад с ней уже больше месяца не виделся и не разговаривал, и не звонил. Они поругались. Сильно поругались. На повышенных тонах, с оскорблениями. Анька даже ревела. Она застукала его, когда он выходил из подъезда, где жил его приятель. Родители приятеля в тот день снова были в одну смену на работе, и приятель дал ему ключи. И он снова встречался с Аллой. А когда выходил с ней из подъезда, навстречу выбежала Анька и... И как врежет ему по лицу! И понеслось. «Что за колобок?» — высокомерно усмехнулась Алла. «Твоя девушка, что ли, Владик? Ты не говорил, что занят». Он отмахнулся от нее, мимоходом обидевшись за Аньку. «Никакой она не колобок. Нормальная она. Маленькая просто и смешная». Оказалось, что еще и скандальная очень, и ревнивая. Это уже не он такой вывод сделал, а отец, которому уже кто-то все доложил. Прошел месяц, и вдруг Анька позвонила. «Привет», — проговорила она в трубку, как ни в чем не бывало. «Время есть?» «У такого козла, как я?» «Ой, вряд ли». Решил он ей немного отомстить. «Ко мне ведь надо в очередь записываться. Разве нет?» Анька помолчала, повздыхала. Потом говорит. «В общем так, Киселёв, я бы ни за что не стала тебе звонить, но с тобой хочет встретиться один человек и серьезно поговорить». «А чего этот человек через тебя решил со мной говорить?» «А то, что ты с ним можешь не захотеть встретиться. А ему очень надо». «Кто это?» Вдруг напряглось что-то внутри, заныло, предостерегая. Он повторил. «Кто это?» «Выйдешь на улицу, увидишь». И бросила мерзавка трубку. Пришлось одеваться, выходить на улицу. Анька, скрестив руки перед грудью, стояла возле качелей на детской площадке. Рядом с качелями, на скамейке, сидел сгорбившись какой-то подросток. Узнал его Влад, когда уже подошел вплотную. «Чего надо?» — спросил он, встав на равном расстоянии между ними. Покосился на Аньку. «Предательница!» Она молча проглотила оскорбление. Кивнула и ушла через минуту в сторону. «Чего надо?» Повторил вопрос Влад, рассматривая почти детскую макушку подростка. «Зачем звал?» «Поговорить». Глухим голосом отозвался тот. Выпрямился, но в глаза не посмотрел. «Я просто... Просто не хочу, чтобы кто-то еще умер». «Это не мы!» Возмутился Влад, поддевая камушек. Чуть подметку у кроссовка не вывернул. «Наша семья не причастна к смерти твоей матери и деда. Зря пришел. «Я знаю. Знаю, что не вы». Тарас Панкратов, а это был он, тяжело вздохнул. Еле шевельнул пересохшими губами. «Эта женщина все сделала. С отцом работала. Она отца моего любила, что ли? Не знаю». Она звонила своему приятелю в тюрьму. Договорилась с ним. Они вместе составили план, чтобы и дядя мой погиб заодно. И чтобы все подумали, что его убить хотели. Чтобы никто не подумал, что убить маму хотели. Как-то так. Полиция уже во всем разобралась. Скоро суд. «Тогда чего припёрся?» «Просто я не хочу, чтобы кто-то еще умер», как молитву повторил подросток. Он встал, шагнул к Владу, заглянул ему в глаза. Это было несложно, они были почти одного роста. И глаза его Владу совсем не понравились. Какие-то не детские, какие-то больные. «Чего надо-то тебе, не пойму. Не собирались и не собираемся мы мстить», пробубнил он. Отец сотворил по пьяни, с горя. За это судили его, знаешь? Знаю, но если я не скажу то, то может еще кто-нибудь умереть, скороговоркой произнес мальчишка. Ты больной, что ли, не пойму? Заорал Влад, когда Тарас Панкратов вдруг шлепнулся в пыль на коленке. Грех на мне, сказал тот, задирая голову. Простите меня! Я просто не хочу, чтобы кто-то еще умер из-за меня. Потому что я не рассказал. А теперь я хочу рассказать. Больной, точно! Влад схватил его за руку и резко поднял, и зашипел в самое ухо. Тебе самое время уйти, пацан. А то я тебе сейчас точно... Это я его убил. Слабым голосом перебил он его и заплакал. Это я убил твоего брата. Я... Я был за рулем в тот день. Родители поругались. Сильно. С матами. Я пытался их остановить. Уговаривал. На меня никто не обратил внимания. И тогда я убежал. Сел за руль нашей машины. Ключи были в ней. И я поехал. Никто даже не заметил. Я долго ехал. Пока не убил его. И потом сбежал. На меня снова никто не обратил внимания. Влад отпрянул, выпустив его руку из своей. Мальчишка рыдал, размазывая слезы по лицу. Голова его была низко опущена. Плечи сотрясались. «Простите меня, простите, я не хотел. Мне очень жаль». «Кто еще знает?» Ему сводило скулы от желания заорать в полное горло. У него болели кулаки. Так крепко он их сжал. Дышать было почти невозможно. Жара еще эта чертова на улице установилась, а он в теплой толстовке. Вся спина мокрая от пота. Что он вообще? Что он несет вообще? Отец, мама знала. Всхлипнув, еле выговорил мальчишка. Следователь знал, но ему заплатили. Кто еще знает, что ты здесь? Влад не узнал собственного голоса. Подросток поднял заплаканное лицо. Долго-долго смотрел на Влада, а потом с пониманием кивнул. Даже обреченно как-то. «Никто. Так что ты можешь сделать это. Никто не узнает». «Что сделать?» Влад часто заморгал, пытаясь рассмотреть пацана получше. Все плыло. Все к черту плыло перед глазами. Может, тоже слезы? Или все же жара? Или всему виной палящее солнце? Дышать-то нечем. Ты можешь наказать меня, и никто не узнает. Можешь даже убить. Мальчишка съежился и хрипло закончил. Даже жалею, что у твоего отца не вышло. Но ты можешь доделать то, что... Ты можешь наказать меня. «Слышь, ты, псих, вали отсюда!» Заорал на него Влад и попятился, размахивая кулаками. Он мутузил воздух, казавшийся ему горячей лавой. Он почти обжигался. Он орал и орал. «Вали, вали, я сказал! Давай, вали!» Мальчишка повернулся, сделал пару шагов. Споткнулся, но снова медленно пошел. «Слышь, ты!» Вдруг окликнул его Влад. «Да». Мальчишка встал как вкопанный, не повернулся, вжал голову в плечи. «Казни, что ли, ждал, дурак? Я не стану тебя наказывать. Все, все уже наказаны. Сполна. Уходи!» Тарас послушно двинулся прочь, мелко переступая непослушными ногами. «Ох, как тошно-то! Как больно и тошно! И позавидуешь пацану, которому реветь можно, не стесняясь. Он малой еще, ему проститься. А вот он не может. Анька смотрит из-за кустов. И тоже ревет дурочка. Зажала рот ладошкой и ревет. Ей тоже можно, она девчонка. А вот ему... «Слышь ты!» Снова громко крикнул он, не сомневаясь, что мальчишка его услышит. Он и отошел-то всего на 3 метра. Ползет как гусеница. «Да». Он встал и повернул голову. «Слышу». «Я». Влад до боли прикусил губу, силой зажмурился и крикнул, не открывая глаз. «Я прощаю тебя! Прощаю!»